Pero pues pues muy bien, maros. No digas de su cu, no digas de tus pies, no digas de presi. Pase que haces, señores. Распирали в пути. И когда над землей забрежила кода, здесь и нигде зачерпнули песка и напились песка и приставили воду. Я проснулись в воде, я стали. Это было давно.